Меня встречали помимо Марины, Паши, Сорновых, Виноградовых, Биргера, Тани Бек, Чухонцева и узнаваемые публикой лица — Рязанов, Смехов, Кваша. Кто-то из них, кажется, Кваша, подошел к таможникам, посуетился, по его словам, лицом, то есть дал им возможность себя узнать, сообщил, что в очереди стоит некто, то есть я, а его ждут друзья, журналисты, включая известных людей. И на данном фоне устраивать цирк просто глупо, неприлично и самим же себе не на пользу. Потом к ним подходили и Смехов, и Рязанов. Таможники держались хмуро. Никого узнавать не хотели. Слушать тем более. И с прежним упорством рылись в чужих чемоданах. Наконец дошла очередь до меня, Иры и Оли. Нас обслуживала целая бригада. Женщина, член бригады, швырнула Ире обратно ее декларацию, сказав, что она не вписала туда свои два кольца, и расспросила, а разве надо, а то вы не знаете. Иронически отозвалась таможенница. Ира действительно не знала, потому что в ее опыте пересечения границ требования вписывать в декларацию кольца не было. Тем временем трое таможников приступили к потрошению моих чемоданов. Рылись старательно, с выражением лиц, предвкушающих, что найдут что-то очень недозволенное таможенными правилами. Взглянув на главного, я изобразил радостное удивление и воскликнул: «О, какое знакомое лицо! Когда я уезжал, это же вы точно так же рылись в моем чемодане!» Он задергался. «Нет, это был не я. Как же не вы? Вы! Я вас хорошо запомнил!» Он продолжал отрицать. И я видел, что он в этой ситуации чувствует себя очень неуютно. Дав ему еще немного подергаться, я сказал: «А что вы на этом чемодане сосредоточились? Трусами моими трясете? Что вы из них надеетесь? Вытрясти криминал? Так он у меня не здесь, а в том чемодане». «А что за криминал?» — наивно заинтересовался таможник. «Криминал — это мои книги». Он обрадовался. Ему действительно надоело перетряхивать мое исподнее. «Давайте ваши книги». Прикрепленный к бригаде услужающий расторопно поднес указанный чемодан. Я открыл цифровой замок. Таможник откинул крышку. Первая книга была «Чонкин». Таможник почтительно подержал ее в руках, сказавши благожелательно: «Ну какой же это криминал? Сейчас у нас Чонкина все читают». Тем он уже признался, что все-таки знает, кто я такой. Следующий титул «Москва-2042» был таможнику, вероятно, еще неизвестен. Он книгу тоже подержал и отложил в сторону. Название книги «Антисоветский Советский Союз» его явно привело в замешательство. Он книгу просто выронил из рук и сделал вид, что название не дочитал до конца. Впрочем, тут же объявил, что таможенная процедура закончена. Встречавшие схватили чемоданы, кому какой попался, и потащили их каждый к своей машине. После чего мы поехали в старческий дом ветеранов кино, где доживали свой век Евгений Габрилович, Рина Зеленая и другие престарелые кинематографисты. Жили, впрочем, в неплохих условиях. У каждого была своя отдельная квартира со своей мебелью и библиотекой. Вообще это было похоже на гибрид — богадельни с санаторием — врачи, медсестры, общая столовая, где по утрам полные официантки развозили между столами манную кашу и омлеты. Нам стараниями Рязанова была приготовлена в доме двухкомнатная квартира. Когда мы туда приехали, выяснилось, что чемодан с книгами пропал. Дальнейшие поиски его успехом не увенчались. Я был уверен тогда и уверен сейчас, что чекисты его просто выкрали. Что в общей суматохе сделать было несложно. Когда разные люди тащили разные чемоданы к своим машинам, за ними никто не следил, так один чемодан и уехал в сторону. В аэропорту, кроме команды Павликовского, встречала меня и съемочная группа Первого канала советского телевидения. Они торопились дать новость в эфир. Корреспондентка поднесла микрофон к моим губам, спросила, кому я хочу сказать спасибо за свой приезд. Я сказал, что Рязанову я благодарен за его отдельные усилия. Но, в принципе, эта страна принадлежит мне по праву рождения, и за приезд в нее я не должен благодарить никого. Телевизионщики, смотав кабели, понеслись в Останкино, но им по рации, мобильных телефонов еще не было, сообщили, что они могут и не спешить. Потом в своих бесчисленных публичных выступлениях я повторял то же утверждение, что я никого не благодарю за возвращение на родину. Это осуществилось мое право, а за право не благодарят. Как я слышал, о моих выступлениях много говорили. Большинство слушавших меня людей воспринимали мои слова как дерзость, а некоторые — как проявление неблагодарности. Но в данном случае я считал себя обязанным внушать людям уважение к собственным и не каким-нибудь, а к самым фундаментальным правам. Разговор с глухими. А выступать и правда приходилось много. Дом культуры «Меридиан», Дом литераторов, Дом кино, Дом ученых, Дом культуры Авиационного института. Некоторые залы вмещали по 1000 и больше человек. В Ленинграде Октябрьский зал — около 5000 человек, и такой же в Киеве, и все были набиты битком. В «Меридиане» едва я начал выступление, мне подали целую пачку записок. В первый автор просил меня отвечать на все вопросы подряд, не сортируя их на угодные и неугодные. Во второй был вопрос о том, какие в ФРГ существуют законы против занятия евреями государственных должностей. Я ответил, что с тех пор, как составители подобных законов были повешены в Нюрнберге, доступ евреев и неевреев к любым должностям открыт одинаково. Третий вопрос был похож на первый. Я ответил автору, что он что-то перепутал и не понимает, что я приехал не из нацистской Германии, а из современного европейского демократического государства. Четвертое, пятое, десятое и пятидесятое записки были написаны той же рукой. Я их отбросил и стал отвечать на другие. Один вопрос был задан мне в письме, но я ответил на него как на записку. Автор, считая меня истинным патриотом, выражал предположение, что если меня пустят назад в Советский Союз, я буду готов ползти туда хоть на брюхе. Я отвечал, что страна, в которую надо ползти на брюхе, не заслуживает даже того, чтобы в нее въезжать в золотой карете. На пресс-конференции в «Юности» меня спросили, что я думаю о понятиях «родина» и «свобода». Я ответил, что то и другое мне дорого. Но если выбирать между родиной и свободой, то я выбираю свободу. Эти мои слова принимались как вызов, но кого-то, может быть, заставляли задуматься. На моих вечерах меня представляли то Рязанов, то Сарнов. Много внимания уделяли мне Андрей Дементьев и его будущая жена Аня Пугач. Замечу сразу, что хотя мы с Дементьевым были и остаемся вряд ли полными единомышленниками, но его тогдашние заслуги в продвижении в печать, прежде запрещенной литературы, неоспоримы. Стараниями Дементьева и Пугач был устроен большой прием в «Юности», телевизионная передача и вечер в Доме литераторов. Первое большое телевизионное интервью я давал у входа в «Юность». Как раз перед этим ко мне подошел литфондовский врач Толя Бурштейн и вручил добытую им где-то стенограмму заседания Бюро объединения прозы, исключавшего меня из Союза писателей. Я стоял перед камерой с этими пожелтевшими листками, когда приблизилась Римма Казакова, поэтесса, бывшая когда-то женой Георгия Радова. «Что это ты держишь?» — спросила она. «Вот», — сказал я, — «стенограмма моего исключения». На ее лице возникло выражение легкого беспокойства. «Надеюсь, там Жорки нет?» — осторожно спросила она. «Как же нет?» — возразил я. «Вот он, на самом первом месте». Хотя она разошлась с Радовым задолго до его смерти, ей это было неприятно слышать. Пробормотав что-то о том, что были такие времена, она отошла. Андрей Дементьев, будучи, как говорилось, прорабом перестройки и в качестве главного редактора «Юности», проявившим достаточную смелость и понимание момента, все еще оставался советским человеком. И, представляя меня публике, предлагал ей не слишком на меня сердиться. «Ленин, — сказал он, — учил нас терпимо относиться к нашим врагам и, несмотря ни на что, ценить их таланты». Разговаривая с советскими людьми, в том числе и с теми, кого я считал близкими друзьями, я иногда начинал чувствовать, что общаюсь с глухими, слепыми или сумасшедшими. Или сам я глухой, слепой, сумасшедший. Меня очень часто спрашивали, почему я не возвращаюсь? Я задавал встречный вопрос. Как они себе это представляют? Лишенный гражданства. Как я могу вернуться? Кто меня сюда пустит? Лишенный жилья. Где я буду жить? Люди это выслушивали и спрашивали. Но почему вы не хотите вернуться? Лидии Корнеевне Чуковской и ее дочери Люше я целый вечер объяснял, что вернусь, как только мне вернут гражданство и жилье. После чего Лидия Корнеевна подумала и сказала, как жаль, что вы не хотите вернуться. Это же очень важно, чтобы оставались какие-то свои люди, которые могли бы, когда нужно, хотя бы в аптеку сбегать. Люша сначала не понимала, почему я не возвращаюсь, потом не понимала, что за проблемы у меня могут быть с жильем. Ведь квартиру очень просто купить за доллары. За доллары у нас можно купить все. Если у меня эти доллары, она не спрашивала. Предполагала, видимо, что есть, и в неограниченных количествах.